Заключение. Мы, Авалокитешвары, народ мирный и совсем не воинственный. Однако волею судеб мы в свое время попали под власть темного владыки. Нельзя сказать, что мы так уж нахлебались горя. Впрочем, сейчас не о том. Своими глазами я видел того, кто в бытность свою смертным носил имя Трагвара из Дембинори. И от самого Ракота Восставшего услыхал я эту историю. И еще поведали мне, когда именовавшийся Трагваром вновь обрел чувство и сознание, то увидел он перед собой сперва высокий темный трон и восседавшего на нем великого Ракота, а рядом с ним стоял некто, похожий на самого Трагвара после высокого преображения. Высокий, стройный, серый, с могучими крыльями за плечами. И, вглядевшись в него, Трагвар понял, хоть почти вся память о прошлом и покинула крылатого пса, перед ним стоит его отец. И поведал былой король Халлана, вновь обретенному сыну, что покинул Земир в ту самую ночь, когда воины Черного Ордена напали на дом Гормли. Послал тогда король моление всемогущему Ракоту, прося у него спасения для своей семьи. И внял его мольбам восставший, но не мог владыка ночи содеять сие просто так, покорный куда более могучим, чем сам он и даже молодые боги, вселенским законам магических сил. Был Ракот вынужден требовать плату за свою помощь, и таковой платой стала жизнь короля. Спас тогда король Трагвара и Ариату, и восставший вложил в руки принцессы призрачный меч. Так и вышло, что как бы изначально предначертан был путь крылатого пса. Призрачный же меч вырвали из рук принцессы Ариаты сами молодые боги, когда после долгих усилий подобрали ключи к чарам Ракота. Воином Великой Тьмы стал Трагвар, и место ему отведено было на самой верхней ступени темного трона, по правую руку от самого восставшего. И долго и с победами водил родившийся Трагваром в бой легионы Тьмы, и неведомо мне, смертному писцу, дальнейшая судьба того, кто был Трагваром. Судьба, что ждала его после падения темной цитадели и пленения Ракота. Слышал я, будто сгинул, носивший знак крылатого пса, в последнем отчаянном бою. Хотя куда более упорные слухи ходили. И я склонен доверять им, ибо имею и сам некоторые наблюдения. Что жалился в последний миг над ним дух познания, великий Орлангур, чья мощь превыше мощи как сил света, так и тьмы, и по просьбе Дорвейтарна, что стал после своего ухода с земли служить столпу третьей силы, спас великий Орлангур, именовавшегося Трагваром, и спрятал где-то в глубинах исполинской сферы миров, погрузив в длительный и непробудный сон. Крепко спит Трагвар, но когда настанет черед измениться этому миру, восстанет он и вновь обретет свое поглощенное подземным огнем тело. А сестра же его, принцесса Ариата Халландская, и впрямь вернула себе престол. Ибо северные бароны, увидев ее королевский знак, тотчас приняли ее сторону. И она основала новую династию, что правит у Дайре и по сей день. На сём заканчиваю. Скромный теперь отшельник, а когда-то ближний писец двора восставшего, Авалокитешвара и Штаурбин. Конец книги. Текст читал Маргадон.